своего существа. Операция длилась четверть секунды. Протягивая мсье Кукареко, дала Марсиену его пробитый билет, контролерша даже не подняла на него глаза. Он отошел от нее на ватных ногах. Сделав три шага, он обернулся и увидел, как девушка повторяет свой жест уже для другого пассажира и почувствовал какую-то глухую, необъяснимую ревность. Чтобы развеять эти чары, он стал разглядывать развешанные по стенам плакаты, и ему приятно было увидеть висящую на хорошем месте рекламу фирмы, которую он успешно руководил уже с десяток лет. На фоне водопада хорошо выделялись два белых куба не одинаковых размеров. Стиральная машина Ниагара и ее сестра, компактная модель Ниагарка. У него мелькнула мысль, а подарить Ниагарку этой билетерше? Нелепость такой идеи заставила его улыбнуться. Он знал это за собой. Отпуская вожжи своей фантазии, он мог быть уверен, что через минуту уже будет плавать в розовом тумане. Грохот внезапно подлетевшего поезда заставил его очнуться. Он вошел в вагон первого класса и окинул беглым взглядом попутчиков. Для всех этих незнакомых людей он такой же пассажир, как и все прочие. Никто не подозревает, что рядом, смешавшись с толпой, едет человек, которому миллионы французских домохозяек обязаны белизной домашнего белья. Пока он наслаждался своим инкогнито, появился контролер и потребовал его билет. И у инкогнито сжалось сердце, когда он увидел, как его картоночку, несущую на себе отпечаток деликатного прикосновения юной билетерши, лишают невинности грубым ударом контролерского дырокола. Он сунул использованный билет в кармашек жилета и отвернулся к окну, за которым с головокружительной быстротой проносились мрачные стены подземелья. Эта горизонтальная скорость, эти мелькающие огни и мягкое подрагивание пола, и воспоминания о молодой женщине в пилотке, все эти впечатления взбудоражили его, накладываясь одно на другое. Сидя в своем кабинете, он рассеянно слушал доклады сотрудников, подписывал письма, не читая, и беспрерывно поглядывал на часы. Без четверти 12 он снова вошел в метро, чтобы ехать домой. Но на своей станции с грустью обнаружил, что на стуле у калитки сидит уже другая. Не его билетерша. Он промечтал о ней весь день и всю ночь, и на следующее утро летел к метро на крыльях надежды вновь увидеть ее на своем посту. И она действительно там была. Маленькая богиня, вооруженная дыроколом, сфинкс-перфоратор, современная парка, уплачивающая взносы социального страхования. Ее жест был механически точен, и каждому из пассажиров, проконтролированных ею, оставалось жить на один день меньше. Но с какой бессознательной грацией наклоняла она головку в этой надетой на бекрень пилотке. Искушенный в наслаждениях, мсье Кукареко де ла Марсиен дождался прибытия поезда, чтобы сбежать по лестнице бегом и остановиться прямо перед калиткой, обслуживаемой молодой женщиной. Она смерила его суровым взглядом, как бы говорившим: «Это не пройдет». Взгляд объявлял, что она считает его сумасшедшим, задерживающим движением, тогда как он отдал бы половину состояния за то, чтобы быть задержанным и стоять так часами. Когда она открыла калитку и протянула ему билет, он испытал еще более волнующую радость, чем в первый раз. «Не может быть, — думал он, — чтобы она с такой же сердечностью пробивала билеты и другим. Ведь тогда на всех лицах был бы отпечаток неописуемого блаженства». В мгновенном порыве вдохновения он взбежал по лестнице выхода наверх и тут же опять спустился с новым билетом, чтобы доставить себе удовольствие снова пройти у нее контроль. Он повторил свой маневр четырежды, но она этого, кажется, не заметила. И когда на пятом круге она его узнала, он чуть не упал в обморок от избытка счастья. За стеклами ее очков мелькнул отблеск удивления, но она ничего не сказала. И он тоже. Он обнаружил, что робеет перед ней так,